Наше построение оказалось следующим. Впереди всех встали 17 филинов во главе с Шартаком, в 10 шагах позади, строй из 8 анубов. Справа и слева от них, гнолы, по самым краям, вимики. Эгилли, свежезавербованная чародейка, спрятались за спинами остальных. И, конечно же, сверху всех прикрывали гарпии. Позиции простые и логичные. Филинам надлежало открыть бой, осыпав противника стрелами, а когда припечет, отступить за спины товарищей. Вимики же должны были стать мобильным резервом, прикрывающим от непредвиденных атак. Откровенно говоря, недокентавры для подобной роли были слабоваты, однако никого иного, способного справиться с такой задачей, под рукой не было, вот и выбирать не приходилось. Еще раз окинув взглядом подчиненных, вздохнул, унимая волнение, и перевел внимание на противников. Из моря зеленых тел в глаза бросалось одно. И мать же твою, что это было за существо? Тролль. Громадный тролль ростом более 6 метров. Титаническая туша, вооруженная двумя не менее могучими дубинами. Противник был хорош, очень хорош. Он один мог создать массы проблем. А ведь с ним еще приятели были. Ход моих мыслей оказался прерван особенно громким ревом в стане врагов. Тролль яростно заорал, потрясая дубинами. Вместе с ними заголосили зеленокожие, а затем, повинуясь повелительному взмаху своего вождя, орда сорвалась с места в бой. Беспорядка, без хитрых маневров, просто в лоб. Филины уже были готовы к атаке. У ног каждого в землю были воткнуты стрелы, тут же взятые в оборот. Плавным и в то же время быстрым движением лучники оттянули тетивы, выпустив оперенную смерть. Стрелы оказались направлены навесом в наступающую толпу, а вслед за первыми снарядами были пущены новые, и еще, и еще, и еще. Лучники работали в максимальном темпе, понимая, что их жизни зависит от собственной скорости, и они смогли превзойти самые смелые ожидания. Целый рой поднялся в небо, чтобы обрушиться на неприятеля, и этот удар оказался для зеленокожих воистину чудовищным. Хуже всего пришлось гоблинам. Тщедушные, из всей защиты имевшие лишь набедренные накидки, они могли надеяться лишь на фортуну, и от многих та отвернулась. Стрелы с широкими наконечниками ударяли в тела, одних сражая на повал, других оставляя медленно умирать. Легких ранений не было. Хобгоблины и агры вскинули щиты, но и те не стали панацеей. Стрелы ударяли в ноги, плечи, руки, в любую возможную брешь. Они оставили множество раненых и убитых, а еще изрядно замедлили натиск врага. Этим шансом филины и воспользовались. Стоило опустить запасом стрел, раздался громкий окрик Шартака, и лучники разом повернулись, бросившись прочь. Мощный рывок от подступающей смерти, а за ним длинные на пределе возможностей прыжки. И вот уже филины перемахнули строй анубов, оказавшись под их защитой. Пройдет несколько секунд, и они вновь будут готовы открыть огонь. Но еще раньше свое слово скажу я. Бешено оскалившись, я взглянул на противника, который более никем не заслонялся. Позади меня стояли анубы, напротив, чуть поредевшая орда. До них оставалось 70 метров. Отличное расстояние для разгона. Я подобрался, крепче ухватившись за секиру, бросил взгляд на тролля и остолбенел. Потому что в этот самый момент разогнавшийся гигант отвел правую лапу, с зажатой в ней дубиной. После чего всей своей тушей вложился в бросок. Дубина полетела на нас словно в игре городки, вращаясь будто пропеллер. Дважды обернувшись вокруг оси, оружие ударилось о землю, отскочило, а затем врезалось в ряды анубов. Те посыпались в стороны будто кегли. И словно этого было мало, со стороны леса послышался волчий вой, предвещающий новую атаку. На наш правый фланг обрушился десяток всадников на волках. На несколько секунд я испытал шок и панику, но затем эти чувства оказались вытеснены злостью, в первую очередь на самого себя, а вместе с ней пришли воспоминания о ранних заготовках. «Рвач, поворот на волков, сдержи их», — отдал я первый приказ. Офицер гнол не подвел, тут же зазвучал его лающий голос. Ряды гиеноголовых задвигались, поворачиваясь к новому врагу. Прозвучало несколько щелчков тетивы, арбалетчики разрядили оружие в цели. Затем по ушам ударил громовой раскат вместе с тонким воем волка. Кажется, это Агнес присоединилась к веселью. Но я уже этого не видел, потому что взял на себя иную задачу – показать Кузькину мать подступающей орде. Разгон с места вышел отличный, будто у олимпийского бегуна. Но я продолжил наращивать темп, выжимать из себя все соки. Все для того, чтобы уже через несколько секунд достичь первого врага. Это был хобгоблин, попытавшийся встретить меня ударом топора. Вражеское оружие наткнулось на секиру, после чего в противника врезалась уже моя туша. Итог был очевиден. Скорости я почти не замедлил. Следом пришел черед гоблина. Еще одного хоба, агро. Вот последний стал уже настоящей проблемой. Удар секирой он принял на щит, лишь чуть покачнувшись. А затем сам контратаковал. Палец агро просвистела мимо тела, но главного он достиг, заставив меня отступить. Тут же справа показался гоблин, ударивший копьем. Неудачно. Дрянное оружие натолкнулось на доспех, а сам коротышка оказался подхвачен и кинут в агро. Тот заслонился от снаряда щитом и этим совершил ошибку. В бою нельзя терять из вида противника, что я доказал, сумев за краткий миг ударить секирой по выступавшей из-за щита ноге врага. В стороны брызнула кровь, послышался хруст костей. С надсадным воем огр упал на колено, невольно опустив щит, а потому следующий удар пришелся уже в его голову. Тот и стал окончательным. Сопроводив новое сообщение системы усталым вздохом, я резко потянул за рукоять, вызволив лезвие секиры из раскроенного черепа, а затем почувствовал, как нечто заслонило солнце. Прямо на меня опустилась густая тень, подарившая самые плохие предчувствия. Уже зная, что увижу, я повернул голову и столкнулся взглядом с ним, тем самым шестиметровым троллем. Что скажу, вблизи эта тварь внушала еще сильней, массивный, коренастый, с толстой дубовой шкурой, а вонь от него шла такая, что могла считаться еще одним оружием, убийственный запах. Впрочем, эта неприятность оказалась быстро отброшена, когда тролль устремился в атаку. Рванувшись в сторону, я едва успел разминуться с громадной дубиной, благо вместе с чудовищной силой на врага действовала еще и инерция, так что, уклонившись от удара, я тут же воспользовался возможностью. Короткий рывок, и противник приблизил меня к ногам гиганта, которыми тот попытался воспользоваться. Но пинок тролля ушел в пустоту, а затем на его колено обрушился удар. Увы, размозжить сустав не удалось, и враг остался стоять. Даже больше, принялся с еще большим остервенением размахивать конечностями. А значит, пришел черед использовать главный козырь. Мгновение, и гарпием направляется ментальный приказ. Еще секунда, и я подныриваю под замах тролля, чтобы со всей силой ударить по его голени. Один удар сердца, и шаг вплотную к врагу. А затем мое копыто опустилось на ступню тролля, породив ударную волну. Топот сработал как всегда великолепно. Гоблины, хобгоблины, агры, в радиусе 5 метров повалились на землю все. И даже тролль не устоял, упав на колено. Именно то, чего я и ждал, сразу ударив в самое уязвимое место. Точно в пах, в стороны брызнула кровь, тонкий вой обернулся громом. Но я не остановился, раз за разом обрушивая удары. И на этом поприще слишком увлекся, не заметив взмах гигантской руки. Мощный удар снес меня на несколько метров, не дав завершить очередную атаку. Впрочем, это был последний успех тролля. В следующий миг в его морду ударило несколько стрел, оборвав жизнь. С трудом отведя взгляд от павшего гиганта, оглянулся по сторонам и удовлетворенно вздохнул. А все потому, что смерть тролля стала лишь последней точкой к разгрому врага. Всюду, куда ни обращался взгляд, пировали мои воины. Гарпии разрывали добычу, анубы и гнолы мерно давили, закалывая каждого встречного. На левом фланге слышался рык вимиков, перешедших в атаку. Те же зеленокожие, что все еще оставались живы, все больше наполнялись страхом. Они были на пределе. Тролль мертв, все в атаку. Заревел я и кинулся в гущу неприятелей. И с этим криком боевой дух врага пал. Зеленокожие бросились в бегство. Впрочем, уйти никому из них было не суждено. Ведь хищники не собирались упускать добычу. Если же говорить без лишнего пафоса, убежать от вимиков, филинов и гарпий было просто невозможно. На открытой местности беглецы не имели и шанса. В лесу могли немного побрыкаться, но и там зеленокожие уступали моим парням. С большинством неприятелей оказалось покончено быстро, и только за немногими пришлось устроить погоню. Впрочем, я в ней не участвовал, решив обратиться к более важным задачам, и в первую очередь проверил число погибших с нашей стороны. Что можно сказать, на сей раз битва выдалась кровопролитной. Больше всего полегло вимиков, целых 6, и еще 3 оказались тяжело ранены. Большинство пало из-за атаки волчьих всадников, ударивших из леса. С другой стороны, львиные кентавры умерли далеко не зря, сумев часть волков истребить, а против других продержаться достаточно, чтобы прибыла подмога. Следующими по числу полученных потерь стали гнолы. 5 убитых, множество раненых. Причины различны. Кто-то попал под клыки волков, Кто-то встретился в ближнем бою с огром, иным просто не повезло поймать телом дротик. И, наконец, имелось целых два убитых Ануба. И здесь оказался виноват меткий бросок тролля. Проклятый титан смог своей дубиной развалить строй и переломать многим из алебарщиков кости. А затем в дело вступила еще и зеленокожая орда. Так что здесь стоило порадоваться, что пало всего два Ануба, ну и тому факту, что конкретно эти потери возможно отменить. Последняя мысль не была скучным теоретизированием, ровно наоборот. Ведь в настоящий момент я стоял на том месте, где когда-то находился строй Анубов, перед двумя мертвыми воинами. А ряд с ними на одном колене неподвижно замерла пара их сородичей, выбранных для важнейшей миссии. Им предстояло на практике проверить умение вернуть душу. «Приступайте», — скомандовал я, испытывая гремучую смесь из нетерпения и любопытства. Проводники душ ничего не ответили, но явно услышали приказ. В едином ритме, словно отрепетировав заранее, они протянули руки к телам покойных, указательными пальцами коснулись их лбов. Дальше меня словно бы отдал потусторонний ветер. Ни одна травинка не шевельнулась, однако чувство прохладного бриза прошло через все тело. Мимолетное и странное ощущение. Но не менее странные события происходили на месте ритуала. Там над мертвыми телами анубов сформировались их полупрозрачные копии, лишенные одежды, ран, умиротворенные. Очень плавно они опустились вниз, погрузившись в физические тела. «Зелье», — разом произнесли проводившие ритуал анубы. Голоса их в этом момент тоже показались какими-то чужими, словно содержащими в себе иные, неслышимые ухом звуки. Распоряжения проводников душ оказались услышаны. К воскрешаемым собратьям тут же наклонились пара воинов, державших в руках уже вскрытые флаконы. Тонкая струйка драгоценной жидкости пролилась сначала в рот, а затем на раны. Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Стояла гулкая тишина, а затем один из павших сделал свой первый за долгое время вдох. Это событие просто взорвало тишину. Окружившие место действия гнолы, вимики, гарпии заголосили. И даже на обычно каменных мордах анубов отразилась радость от возвращения сородича, которая стала тем больше, когда признаки жизни подал и второй. Я тоже оказался подхвачен общим настроением, проревел что-то радостное, а затем оглянулся по сторонам и вспомнил о еще одном важном деле. «Один, эту победу я посвящаю тебе. Ваша репутация с Одином увеличилась на один. Текущее значение. 12. Уважение. Вот теперь действительно все». Глава 11. Куда дальше бечь? Когда битвы заканчиваются, начинается, если не самое интересное, то безусловно важное, подведение итогов. Например, таких, как сбор трофеев. Впрочем, этим нас гоблины не сильно одарили. Их оружие было, разумеется, собрано, но где-то еще, кроме переплавки, использоваться не могло. Даже сравнительно неплохие палицы и щиты агров ждала та же участь, ведь с их размерами кому-то кроме меня и анубов они не подходили, а у нас снаряжение было не в пример лучше. Чуть больше порадовал полученный опыт. Его по результатам боя оказалось приобретено столько, что хватило сразу на два уровня, 21 и 22. В каждом случае я приобрел прибавку к силе, а еще на выбор оказалось предоставлено по паре умений. Предводитель или мастер сотворения, вторая кожа или слеер. Предложенные варианты оказались интересными. Особенно удивил предводитель, который пришел от книги знаний викингов. Впервые она меня порадовала, и такой шанс упускать точно не стоило, а потому следовало определиться с тем, чье усиление предпочесть. Итак, бонус предводителя предполагался стандартным, как и в случае со зверолюдьми, увеличение найма выбранного вида юнитов на 20%, в случае, если я буду находиться в замке с воскресенья на понедельник. Прибавка в 5% к физическим характеристикам, если юниты находятся рядом со мной. Высокая вероятность присоединения нейтральных юнитов этого вида. Исходя из перечисленных возможностей, кого же стоило выбрать? На текущий момент я мог нанимать только бондов. Однако в самом скором времени обещали появиться и другие юниты викингов. Вскоре доступ должен был открыться к недельному найму 26 воителей второго ранга, 10 хердманов и 6 волхвов 4-го, 4 хускарлов 5-го и 2 инхериев 7-го. Плюс к этому шла возможность приобретения юнитов всех перечисленных видов путем их повышения, за исключением инхериев. Тех же воителей уже завтра будет обучено целых 50, благо бондов, желающих стать воинами, хоть отбавляй. Так кого же стоило усилить и заиметь в большем числе, воители отвергались сразу. И даже не потому, что они слабые. Просто эти пехотинцы являлись лишь переходным звеном для настоящих воинов. Именно из воителей обучались новые хирдманы, волхвы, скальды, фордринги, берсерки. Их было разумно использовать вдали от поля битвы, в гарнизонной службе, патрулировании, на кораблях. В общем, там, где имелась возможность безопасно получить необходимый опыт. Стало быть, аура усиления им не требовалась. А что касается численности найма, так недостатка в воителях точно не предвиделось. Особо с учетом числа добровольцев. Раз уж слабые воины не требовались, логичным казалось дать бонусы самым сильным, верно? Для инхериев 5% прибавка к физическим характеристикам является не такой уж и малой величиной, да и 20% увеличение найма полезно. Однако этот вариант все же вызывал у меня сомнения. Да, инхерии – полноценные юниты 7-го ранга. Они – настоящая сила. Однако в неделю их нанималось всего 2, и даже 20% прибавка мало что меняла в этом значении, ведь означала она, что за 5 недель я смогу нанять всего на пару инхериев больше, что полезно, но не принципиально. Да и 5% прибавка давала всего 11 очков характеристик. Малость, вряд ли способная склонить чашу весов в хоть какой-нибудь битве. О вероятности встретить нейтрального инхерия не стоило и упоминать. Слишком мало шансов. В общем, данный вариант стоило держать в уме, и в то же время рассмотреть иные. Итак, кто там был еще? Хускарлы. 4 нанимаются, еще 2 в неделю могут быть получены через повышение, доступны станут только на следующей неделе. В целом, проблемы, касающиеся инхериев, распространяются и на них. Получение еще одного хускарла реже, чем раз в неделю, мало что изменит. 7 очков характеристик на каждого из шестерки, не так уж и много, хотя по зрелому размышлению вариант все же выглядит лучшим. Хирдманы, по сути своей, костяк войска викингов. Это тебе не сопливые воители, которых за стены отпускать страшно, а воины 4-го ранга. Их смело можно брать в походы. Притом, это еще и один из самых массовых юнитов. 10 нанимается, 5 тренируются из воителей. То есть в неделю их можно получить 1,5 десятка, 17 с 20% прибавкой. А в бою, если они будут находиться в радиусе действия моей ауры, каждый получит по 5 характеристик, что в сумме составляет весьма солидную величину. Наконец, последние в списке – волхвы. 6 нанимаются и в среднем по 3 обучаются. С 20% прибавкой в неделю я буду получать полноценный десяток, иногда даже больше. И это тоже довольно неплохо, тем более что данный тип юнита более чем полезен. Но тут есть нюансы даже не один. Первое – далеко не всех волхвов стоит тащить на поле боя. Посвященные Одину куда лучше будут чувствовать себя в кузне. Второе, физические характеристики для волхвов не слишком важны. Вот такой итог. Еще можно припомнить скальдов, берсерков, фордрингов. Однако из-за моего класса все перечисленные юниты исключительно лишь обучались, но не нанимались. Так что рассматривать их усиление явно не стоило. Требовалось выбрать из перечисленных выше. И остановиться я решил на хирдманах. Может и зря, но все рассуждения сводились к такому, что они – лучший выбор. Со второй наградой получилось проще. По итогам боя я решил, что и так крут, так что в немедленном усилении от слеера не нуждаюсь. Подождут еще 7 очков характеристик и бонус к убийству существ от 8-го ранга. А вот умение «вторая кожа», позволяющая лучше чувствовать себя в доспехах, выглядело куда актуальней, потому что распространялось не только на меня, но и на других юнитов. Так что и оказалось выбрано. Ну а когда с приятными приобретениями было покончено, пришел черед разбираться и с негативными последствиями битвы. К таковым относилась сразу парочка проблем. Самое существенное – состояние войска. Об убитых уже было сказано, но и раненых имелось в достатке. Анубы оказались потрепаны все без исключения. Парочка воскрешенных вовсе обещала еще долго пробыть в полумертвом состоянии. Были тяжелораненые среди гнолов, вимиков, гарпий. Пожалуй, только филины серьезно не пострадали, сумев при этом внести немалый вклад в сражение. А между тем существовала и вторая проблема – гномы осмелели. Наблюдение за фортом коротышек я снимать не стал. Одна гарпия дежурила над ними в облаках все это время, и даже на сражение отозвана не была. И вот она то и подала сигнал об активности в своем районе. Карта показала, гномы сидеть в горах не захотели и уже сейчас направили на поверхность разведчиков. Вскоре они должны были убедиться в отсутствии рядом зеленокожих и вылезти уже большой толпой. А раз так, стоило убраться со своей инвалидной командой обратно в замок, Ну а чтобы коротышки не слишком расслаблялись, послать Шартака с десятком подчиненных в их регион. Пусть поохотится за слишком самонадеянными. Пожалуй, еще и звено гарпий в усилении нужно будет ему придать. Лишними те точно не будут. Постановив так, разразился рядом приказов, а затем принялся за тренировку. До тех пор, пока к нам не прибудут повозки, дабы перевести трофеи раненых, мы должны были оставаться здесь. Вечер 11-го дня. Замок. Возвращение затянулось. Все же войско движется со скоростью самой тихоходной телеги, а тем еще и пришлось сначала до нас доехать, чтобы затем вернуться назад. Благо, к вечеру добраться до дома удалось, а там уже нас ждало новое и очень интересное здание, пиршественный зал. Именно так называлось здание найма воителей, причем не случайно, ведь это строение было не просто местом, откуда могли выйти солдаты, но и зданием, где проводились пиры. К слову, я только сейчас вспомнил о том, что обещал подчиненным праздник. Еще дня 4 назад обещал. В тот раз его пришлось отложить из-за отсутствия алкоголя, но вот теперь был и он сам, и помещение, где можно будет все культурно отметить. Правда, не сейчас. Воинам нужно пройти лечение, да и без Шартака праздновать не дело. Но вот к концу недели устроить пиршество будет самое оно. Так как память у меня была дырявой, а дело наиважнейшим, нужное распоряжение я сразу отдал, после чего приступил к другой задаче – найму бойцов. С учетом прибавки от Творца и бонуса вселяющего разум мне были доступны следующие юниты. Воитель. Стоимость. 121 золотой. Интеллект. 11.4. Сила. 14.3. Ловкость. 12+3. Выносливость. 15.3. Сила магии. 1. Устойчивость к откату. 1. Ментальная выносливость. 1. Умение. Владение топором, мечом, копьем. 1. Доспехи средние, владение щитом, строевая подготовка, морская походка. Что же я получил в результате? Весьма достойных боинов, как для своего уровня. По своим физическим параметрам воители превосходили гнолов. За счет Творца они были почти на уровне юнитов третьего ранга и могли противостоять тем же мечникам рыцарского замка. Конечно, против настоящих солдат их сил все равно было недостаточно, не говоря уже об умениях, но такие солдаты могли пригодиться в очень многих местах. За них не жалко было отдать более 3000 золотых, что я и проделал, разом опустошив казну. Вскоре из закрытых дверей пиршественного зала послышался шум шагов, а затем те раскрылись, показав просторное помещение с грубыми скамьями, столами, высоким потолком, а еще множеством вооруженных людей, направлявшихся на выход. Их было 26. 26 крепких, высоких и беловолосых парней. У всех были шлемы, кожаные доспехи, круглые щиты и оружие на поясе. Вот последнее было различным. У кого меч, у кого топор, кто вовсе держал в руке копье или лук. Встать в строй. Две линии. Отдал я приказ. Воители подчинились, но тут я все же смог отметить один параметр, в котором те уступали гнолам. Не было в них забитой в самую суть дисциплины, так что и приказ мой оказался выполнен не сразу. Впрочем, распоряжение было исполнено, и вскоре напротив меня выстроились новые подчиненные. Рассусоливать я с вами не буду. Если не дураки, то должны понимать, что являетесь зелеными новобранцами, можно сказать, болванкой, заготовкой для оружия. Но у каждого из вас есть шанс стать настоящим воином, найти свой путь, набраться мастерства, мощи. Служите верно, выкладывайтесь изо всех сил и займете достойное место в дружине. Ясно? Ответом стало недружное согласие. Отлично. Тогда вот вам первая возможная работа. Ко мне на службу попросились бонды. Теперь их нужно обучить воинскому делу. Требуется воитель, хорошо владеющий мечом, и еще один, с навыком стрельбы из лука. Кто возьмется? При такой постановке вопроса, желающих оказалось в достатке, и уже вскоре в круге правды принялись тренироваться 30 бондов. Вооружили их чем было: оружием крысолюдов, хобгоблинов, поделками кузни. Что касается лучника, воителю с данной специализацией надлежало обучить не всех подряд, а выделить из новобранцев не более 10 самых способных, а лучше меньше. Все потому, что луков и стрел на всех хватить не могло, даже плохих. И без того получилось, что за недавнюю битву филины умудрились использовать 2/3 запаса стрел, изготовленных мастерами в течение недели. И пусть большинство снарядов было собрано, некоторые пришли в негодность. При таких раскладах много стрелков мы бы обеспечить все равно не смогли. Вместе с заботами в стенах замка не забывал я и о наблюдении за другими территориями. Все же события минувших дней доказали, что следует держать ухо востро, опасаясь атаки с любой стороны. А потому на карту я смотрел часто, особенно пристальное внимание уделяя окрестностям форта гномов. Впрочем, пока что существенных угроз на горизонте не наблюдалось. К настоящему моменту я контролировал практически половину острова, и на ней не видно было ни одной алой точки. Что касается гномов, после первой удачной разведки они и правду попытались действовать активней. Несколько партий бородачей, вооружившись копьями и арбалетами, направились в леса, скорее всего на охоту. Вот только на этом поприще их постигла неудача. И не только потому, что одновременно столкнулись факторы плохих охотников и выбитой рачьей ордой дичи, но и из-за того, что Шартак подготовил подгорным воителям самый теплый прием. Из четырех охотничьих групп в пещеры вернулась только одна, причем без какой-либо добычи. Мы же заплатили за успех одной убитой гарпией. Потеря досадная, но результат необходимый. В конце концов, за сегодня мы уже устранили одних соперников за господство на острове, а вторые теперь будут вынуждены сидеть в подземелье. Что это, как не еще один шаг к полной победе? 12-й день, юго-восточнее форта гномов. По горной долине тихо двигалась крайне разношерстная группа. 5 разумных, 2 людей, эльф, полурослик и гном. Состав более чем странный, но вполне обыденный для организации, к которой они принадлежали, гильдии воров. Специфика обучения вытравливала у членов гильдии расовую вражду. Тренировки заставляли мыслить нестандартно, с выдумкой, дабы максимально удачно исполнить поручение главы. И именно поэтому каждый член отряда, пусть и делал сейчас все возможное для исполнения приказа, но про себя испытывал сомнения. «Зря мы связались с этим башком», — мысленно сетовал Вильди, полурослик, половину своей жизни проведший под крылом организации. «Подачки получили на золотой, а проблем на целую казну. Вот что делать с этим минотавром, как остановить, неужели это удастся гномам?» Глупая надежда, эти мысли уже не раз проносились в голове вора, но озвучивать их вслух он боялся. И неспроста. С теми, кто выражал публичное недовольство, происходило разное. Кто-то вдруг подавился отбивной, кто-то не смог проснуться, иные вовсе пропали. Любой, кто выступал против служения богу Лаки, заканчивал очень плохо. Потому Вильди и не помышлял возражать, лишь надеясь выжить в настоящей передряге, да может получить небольшую выгоду. И да, мысли о наживе также присутствовали. Все-таки пусть полурослик и отзывался о дарах Лаки как о подачке, но и сам был бы рад ее получить. Бог обмана и коварства мог предложить многое, особенно для того, кто промышляет воровством и ударами в спину. Немалая часть членов гильдии смогла подняться в рангах, успешно исполнив поручение, заказчиком которых был Лаки. Вот и группе Вильди теперь представилась такая возможность. Работа казалась простой. Требовалось пробраться в форт гномов, встретиться с Ихтаном и передать тому устное послание, что в нем содержалось. Самое ценное в этом мире – информация. Гномы уже знали о присутствии на острове смертельно опасного врага, не раз получали от него поражение. Теперь же требовалось донести до них настоящее положение вещей, сообщить о поражении армии зеленокожих, о примерном составе войска Минотавра и, самое главное, уязвимой точке, в которую можно ударить, оздобрить все указанные обещанием поставок еды. Вильди не сомневался, гномы воспользуются переданными сведениями. У них попросту не имелось выбора, кроме как это сделать. Пищи в подземельях всегда было мало, а сейчас бородачи и вовсе изнывали от голода. Надежда дать достойный ответ врагам и обещание продовольственной помощи обязаны были подвигнуть гномов на атаку. А то, что никакой еды они в итоге не получат, значения не имело. Ведь Лаки явно собирался принести жителей форта в жертву своим интересам, а Вильди не был против. Мук совести он не испытывал, ее, совесть, вырезали еще на начальном этапе обучения. Все, что являлось важным для полурослика, собственное благополучие и процветание гильдии. Стройный ход мыслей оказался прерван повелительным взмахом руки. Старший отряда, эльф, подал знак, замерев на месте. Его явно что-то насторожило. Вильди и сам заволновался, бросив взгляд по сторонам. Но только и успел, что заметить множество фигур зверолюдей, внезапно поднявшихся из-за камней, а затем воздух пронзили стрелы. Вильди спасла реакция. Едва увидев первого врага, Он сразу юркнул в ближайшую трещину, по которой пополз со всей возможной скоростью прочь из засады. Уже на дне расщелины вора догнали предсмертные стоны товарищей. Страшные крики. Они лишь прибавили ему скорости. Полурослик клялся себе больше не выполнять никаких поручений главы. Добраться до города, сесть на первый же корабль и уплыть куда подальше. Прочь от опасных поручений и мутных богов. Вот только исполнить зарок ему было не суждено. В один момент на вора упала тень, а затем в его плоть впились острейшие когти. Так и закончился его бесславный путь. Поручение главы гильдии оказалось провалено, о чем слуга Лаки узнал в тот же миг. Впрочем, он не слишком расстроился из-за этого события, тут же направив новый запрос. Эта группа или иная, но послание до гномов в конце концов дойдет. Глава 12. Волхвы. Вечер 12-го дня. Замок. «Давайте, парни, еще чуть-чуть и мы дома», — довольно крикнул я, двигавшимся следом за воином. Настроение у меня было великолепным. Пускай сегодня и не случилось масштабных битв наподобие схватки с гоблинами, но подраться мне удалось, причем с интересным противником и прекрасным результатом. Вышли мы еще утром, а вернулись только к ужину, так что стычек случилось много. Но особо запомнилась схватка с горгульями, засевшими в шахте с самоцветами. Те не признали во мне и моих парнях дальних родственников, вцепившись в свое добро зубами и клыками. Так что ради отъема собственности пришлось хорошо так постараться. Вот уж где по-настоящему пригодилась секира, помноженная на недюжинную силу. Ну и поддержка строя из четверки анубов тоже оказалась кстати, как и стрелы филинов и молнии, испускаемые чародейкой. В общем, применить пришлось многое, но успеха мы добились, истребив всех вражин, а позже сумели направить в замок курьерами в виде гарпий 7 мер самоцветов, таким образом решив проблему нехватки данного ресурса для строительства врат Вальхаллы. Кое-что все равно пришлось купить на рынке, но если бы шахта оказалась обнаружена на день позже, траты вышли бы еще большими, так что порадоваться было чему. А ведь помимо этих трофеев были еще немалые запасы мяса, столь нужные для будущего пира, золото из одного найденного в дороге тайника, схрон разбойников, которым не посчастливилось встретиться нам на пути. Плодотворным выдался поход, заодно сумевший принести мне два уровня, 23 и 24, вместе с умениями защита и удача 2. Последнее интересовало особо, ведь было крайне любопытно, какие выверты устроит система игроку, имеющему высокую удачу. Хотя вторая степень не есть высокая и для зримого результата лучше получить четвертую или пятую, но все равно, эффект интересен. И как бы его еще отследить? Постараюсь не забыть это сделать, а пока стоит постановить, что поход выдался успешным. Проблем не случилось ни одной, а в самом замке меня ждало еще одно интересное событие. Появление нового юнита, нанимаемого в построенном еще в полдень здании. Вторя моим мыслям, дорога, по которой двигалась армия, вильнула, выходя на финишную прямую. Всего в нескольких километрах показался холм, стоявший на берегу моря. Помнится, совсем недавно тут были одни руины, да еще и занятые враждебными элементами. Но теперь все переменилось. В центре возвышенности вырос могучего вида форт, сам по себе напоминавший крепость. Вокруг него появились многочисленные постройки. Здесь теснились башня с гнездом гарпий, казарма, кузница, обелиск мертвых, длинный дом, пиршественный зал. И, наконец, он, построенный сегодня хов. Здание с таким загадочным названием было ничем иным, как культовым сооружением расы викингов, в котором почитались 6 северных богов. Уж не знаю, кто в землях был за место князя Владимира, выкинувшего всех лишних представителей скандинавского пантеона. Однако хов символизировал возможность молиться каждому из 6, а еще именно здесь нанимались волхвы. Снаружи строение представляло собой ротонду, державшуюся на 6 мощных каменных колоннах. 5 стен были исполнены из светлого дерева, 6-й пролет занимали широкие ворота. В них я и зашел, стоило добраться до замка. И вот что скажу, ощущение от пребывания внутри этого здания оказалось интересным. По-иному и не скажешь. Стоило сделать несколько шагов внутрь хофа, как посторонние звуки оказались отрезаны, из-за чего даже удары собственного сердца стали слышаться гулко и отчетливо. А еще я разом попал под прицел нескольких взглядов. То, что с внешней стороны выглядело как обычные гладкие колонны, с внутренней предстало изображением божеств в полный рост. И надо отметить, несмотря на нарочито грубую работу, лики их были исполнены мастерски. Если рассматривать божеств по часовой стрелке, первым слева находилось изображение могучего воина, замахивающегося молотом. Свирепое выражение лица, поза, будто вот-вот сорвется в бой. А еще от него словно бы исходила свежесть, подобная той, что чувствуешь после грозы. Тор, следующей была девушка, юная, улыбчивая, в руках она сжимала букет цветов. Стоило приблизиться к статуе на шаг, как я почувствовал аромат весны. Фрея, дальняя стена, левая статуя. Мужчина с изрезанными морщинами лицом, густой бородой, левый глаз прикрыт, явно скрывая пустую глазницу. Его можно было бы посчитать немощным стариком, но осанка, жилистая рука, сжимающая копье не дадут ошибиться. Отец победы кто угодно, но только не слабак. Заинтересовавшись, я приблизился к статуе Одина на шаг, почувствовав сладкий аромат алкоголя. Признаю, не этого я ожидал, но вкусы батя одобрил. Дальняя стена и теперь уже правая статуя. Высокий мужчина с всклокоченной бородой. Шершавая кожа, будто бы обветренная, жилистые руки сжимают острогу. Взгляд насмешливый. Что еще бросается в глаза? Обилие украшений. Пальцы бога усыпаны перстнями, на шее толстая цепь. Но оно и понятно, Ньорд, символ моря, ветра, рыбной ловли. Именно с ним скандинавы связывали богатство. Аромат также не удивил. Хорошо знакомый солоноватый запах. Следующая статуя – старуха. Лицо скрывает капюшон, показывая острые, высушенные черты лица. Жилистые руки опираются на посох. Вся фигура будто бы олицетворяет немощность, однако исходящий от статуи холод вызывает опаску. Хель, богиня смерти, явно не та, кого стоит недооценивать. И, наконец, последняя из шестерки. Стоя к нему спиной, я постоянно ощущал зудящее чувство в правом боку, словно в тот был нацелен нож. Ничего удивительного, Локи меня не любил уже по факту рождения. Повернувшись к его статуе, я обнаружил стройного улыбающегося юношу. Он обладал тонкими чертами лица, худощавой фигурой. На губах застыла располагающая улыбка, но при всем этом правую руку тот держал за спиной, и ведь явно сжимал в ней не букет цветов. Улыбнувшись этому типу в ответ, отвернулся, еще раз осмотрев помещение. Интересный нюанс, боги-антагонисты располагались друг напротив друга. Локи и один, Хелли и Фрея, Ньорд и Тор, стоя в центре ротонды, можно было оказаться в перекрестии взглядов всех шестерых, и чувство от подобного выходило несколько неуютное. Еще острее инстинкты кричали, стоило приблизиться к одному из божеств. Тогда его антагонист начинал взирать со всей любовью и доброжелательностью. Даже вроде бы добрая Фрея не была исключением, указывая на свое отношение острым дурманящим ароматом, стоило лишь приблизиться к Хель. Намек здесь был более чем прозрачный. Не выберешь ни одного из богов и в лучшем случае не получишь ничьей поддержки, в худшем же окажешься в центре противостояния всех шести. Выберешь одного и оскорбится его оппонент. Я уже по факту имею бога-покровителя в лице Одина и недоброжелателя Локи, однако остальных четверых не следует оставлять без внимания. Все потому, что мне будет доступен найм шести волхвов, а еще повышение от двух до четырех в неделю. И если нанимались лишь волхвы бога-покровителя, то через повышение я мог получить и волхвов Фрии, и Тора, и даже Локи. Тут все зависело исключительно от того, кому решит посвятить жизнь воитель, хотя повлиять на его желания у меня возможности имелись. Все же я был ярлом и мог убедить принять нужное решение, мог устроить пропаганду в пользу правильного божества, ну а если кому вздумается выбрать Локи, то вовсе прирезать наглеца. Хорошо быть главным, многое можно провернуть как хочется самому, но, чтобы понимать, в какую сторону двигаться, требовалось решить, в ком конкретно я нуждался. Как уже говорилось, волхвов Локи мне и даром не нужно. Посвященных Одину у меня будет достаточно. Остаются две пары, и в чем я убежден на 100%, так это в том, что иметь последователей богов-антагонистов не следует. Незачем мне война между собственными подчиненными. Так что из оставшихся четырех стоило выбрать двоих, а затем агитировать викингов посвящать себя службе именно им. Итак, первая пара, Фрея и Хель. Волхвы Фреи владели магией жизни, могли исцелять, повышать плодородие почв. Посланники Хель использовали черную магию, а также одно специфическое умение, серьезно повышающее их выживаемость. Тор и Ньорд были не столь различны. Оба дарили знания магии материи. Тор – стихии воздуха, Ньорд – воды. Правда, в плане применения они все же отличались. Последователи Тора являлись воинами. Никакими мирными чарами они не владели. А вот служители Ньорда были более разносторонни. У них бывали и умения, необходимые в путешествии, и способности по поиску сокровищ, ну и боевые заклинания порой присутствовали. Итак, кого же предпочесть? В первом случае хочется остановиться на Фрие. Целители всегда в цене, да и плодородие почв – вещь хорошая. К тому же сама по себе она куда как симпатичнее. Однако есть здесь одно веское «но». Я вот уже как несколько дней теряю солдат и все потому, что некому подсобить анубам с воскрешением покойников. В том же бою с гоблинами была возможность вернуть к жизни еще четверых, вот только специалиста, могущего подлатать мертвые тела, не оказалось под рукой. И, что характерно, волхвы Фрии бы с такой задачей не справились. Магия жизни работала с живыми, а для мертвых существуют другие специалисты, например, некроманты. Посвященные Хель не то чтобы с гарантией справиться с данной задачей, но шансы заполучить волхва с нужным заклинанием будут достаточно велики, да и в сражении они весьма полезны, а потому именно на ней стоит остановиться. Со второй парой сложнее. Однако, если выбирать, я бы предпочел Тора. Специалист широкого профиля хорош лишь тогда, когда обладает значительной силой. Волхвы же владеют четырьмя заклинаниями одной школы и знанием единичной руны. И вот тут шанс, что служитель Нерда окажется бесполезным нахлебником велик, а потому вариант Тора со всех сторон кажется более надежным. Решив так, прокрутил в голове составленные логические цепочки и остался доволен результатом, после чего наконец покинул ротонду, прикрыв за собой двери. Теперь наступал следующий шаг, но явно не последний по значению. Надлежало нанять 6 доступных волхвов Одина и, разумеется, поработать над тем, чтобы их характеристики были максимально удачными. Благо, творец с этим обещал помочь. Итак, базовая комплектация волхва выглядела так. Волхв Одина. Стоимость. 410 золотых. Интеллект. 42. Сила. 15. Ловкость. 16. Выносливость. 15. Сила магии. 30. Устойчивость к магии. 11. Ментальная выносливость. 16. Умение. Владение топором, мечом, копьем 1. Доспехи средние. Владение щитом, моряк, первая помощь, внутренняя сила, истинное зрение, рунная магия, 1 заклинание белой магии. Цена найма в 410 золотых давала 41 очко, которому предстояло равномерно размазаться по 7 характеристикам. Плюс к этому вселяющий разум 2 позволял на 17,5% увеличить показатели интеллекта. Итого, после первого шага результат выходит следующим. Волхв Одина. Стоимость. 451 золотых, интеллект, 56, из них 8 от вселяющий разум 2, сила, 21, ловкость, 22, выносливость, 21, сила магии, 36, устойчивость к магии, 17, ментальная выносливость, 21. Как видим, волхв представлял собой комбинированного бойца, с почти равным распределением физических и магических возможностей, и это было не слишком хорошо. Все-таки навыки волхва в обращении с холодным оружием являлись посредственными. Он был магом и как маг нуждался в более мощных магических характеристиках. Благо эту проблему можно было частично решить, перераспределив характеристики с учетом 10% лимита. Донорами должны были выступать крайне высокий для 4 ранга интеллект, а также сила и выносливость. Итог же выходил следующим. Волхв Одина. Стоимость. 451 золотых. Интеллект. 52, из них 7 от вселяющий разум 2, сила, 20, ловкость, 22, выносливость, 20, сила магии, 39, устойчивость к магии, 18, ментальная выносливость, 23. Нельзя сказать, что перемены вышли значительными, но в сравнении с базовым вариантом как маг, волхв стал куда опасней. Его сила магии и запас маны увеличились на треть, а устойчивость к откату, то есть скорость, с которой чародей мог швыряться чарами, возросла наполовину. При этом оставалось понадеяться на то, что великий рандом подкинет волхвам Одина достаточно полезные заклинания белой магии, чтобы от всех этих изменений вышел толк, ну и с полезными рунами не обидит. Благо как раз это я мог проверить прямо сейчас. 1. Подсоби, подари волхвам что-нибудь такого, чтобы можно было знатно жахнуть. От всей души попросил я. Ну а что лишней эта просьба не являлась. И раз уж все приготовления оказались закончены, требовалось открыть сундук с подарками. Одно короткое распоряжение в интерфейсе и с моего счета списываются 2700 золотых. А уже через несколько секунд двери в хоф открылись, явив мне 6 волхвов. Если кто при слове «волф» представлял благообразного старика из лубочной картинки, реальность с этой фантазией знатно расходилась. Все шестеро были высокими, крепкими мужиками в кольчужной броне, вооруженные копьями, мечами и топорами. У всех за спинами висели круглые щиты. Взгляды были правильные. В глазах отражались ум, сосредоточенность, способность подмечать детали. Построились в линию, отдал я приказ, который оказался незамедлительно исполнен. Строй вышел немного кривым, но до выравнивания по нитке и не требовалось. «Так, парни, кто я, вы должны понимать, но лучше представлюсь. Ервин Высокий, потомок бога Одина. С этой секунды и до последнего вздоха я, ваш командир. Мои приказы вы должны выполнять до последней запятой. Это ясно?» Волхвы ответили утвердительно. «Отлично, тогда вот что скажу. Кто вы и как оказались здесь, мне не интересно. Куда важнее, какими умениями вас одарил один. Сейчас каждый должен объявить, какие ему известны руны и чары из белой магии». Объявив это, уже спустя пару минут я получил полный расклад, который оказался достаточно интересен. Итак, начать следовало с рун. Каждый из волхвов владел четырьмя рунными цепочками, из которых треть относилась к средним, то есть могла дать крайне полезные возможности. Особо можно было выделить следующие руны. Бранас Гелс разрушение, Бранас огня, мощный взрыв. Довольно хороша для минирования местности присутствовала сразу у двоих волхвов. Ваннис Ваннас, вода, Флис, движение, вода, ударяющая под мощным напором. С ее применением в войне чуть сложнее, но идея уже сейчас крутится в голове, благо данная рунная вязь также досталась двоим. Лынгар Лынтис, земля, Унгар, раскол, нанесенный на поверхность, раскалывает ее на куски. Прекрасная отмычка. Утрин Утвин, восстановление, Грен, граница, защита, в случае начертания на стене, увеличит не только ее прочность, но и регенерацию, с восстановлением выносливости стоящих на ней защитников. С использованием этого рунного начертания вроде все понятно, но в ближайшее время оно вряд ли пригодится. Спустя время, посмотрим. Ванир Ваннас, вода, Минир, память, интеллект, нанесенное на оружие, усиливает атаку водным элементом. Хелисхел, здоровье, Флис, движение, наносится на доспех, увеличивая выносливость и ловкость носящего. Что я мог сказать насчет представленного ассортимента? Лишь то, что один меня определенно услышал. Имеющимся арсеналом очень даже можно было жахнуть, а последние два пункта списка и вовсе понадобятся прямо сейчас. Сальвик, Хертрюд, подойдите, обратился я к волхвам, ухватившим руны, полезные в кузнечном деле. Вышедшим из строя викингам тут же оказался вручен небольшой мешочек. Здесь сердца големов. Используйте их для нанесения рунной вязи. Ванир, на алебарды анубов, Хелис, для усиления их доспехов. Может не хватить, заметил один из волхвов, заглянув в мешочек. Сделайте так, чтобы хватило, отрезал я, сразу повернувшись к другому подчиненному. Теперь ты, Торви, на тебе задача улучшить оружие воителей. Волф воспринял поручение со смирением. Ему критически не повезло. Все четыре руны оказались из числа простых, а потому теперь его уделом было улучшать лишь самое плохонькое оружие и доспехи, без всякой надежды когда-нибудь взяться за серьезную работу. Благо, ему все же досталось заклинание «Мощь тела» из белой магии, так что на поле боя себя проявить он все еще мог. Белая магия у других волхвов тоже подкинула любопытные подарки, но насколько они хороши, требовалось посмотреть в деле. А пока троим оставшимся волхвам оказались поручены тренировки, в то время как мне предстоял один важный разговор. Глава 13. Планы и их реализация. Спустя час, трапезная форта. «Проходи, садись, чувствуй себя как дома», предложил я настороженно оглядывающемуся викингу. «Благодарю, ярл», — ответил воитель, сев на предложенный стул по правую руку от меня. В этот же момент служанка поставила перед викингом тарелку, полную жареной рыбы. Я свою порцию уже получил, а потому, отсалютовав вилкой, приступил к еде. На некоторое время тишину заполнил стук столовых приборов, подхваченный сотрапезником. Атмосфера чуть улеглась, но далеко не полностью, ибо викинг так и не сбросил напряжение. «Ярл», — заговорил он, едва притронувшись к пище, — «благодарю за угощение, но с чего такая честь мне, простому воителю?» Я окинул воина задумчивым взглядом. Вопрос он задал правильный, и раз уж сам решил его озвучить, то почему бы не ответить? «Ты, Торфин, не совсем простой воитель, а тот, кто уже успел оказать мне услугу, а это сильно выделяет тебя на фоне остальных, не так ли?» Это мелочь, Ярл, любой из моих товарищей мог обучить бондов. Любой, верно. Вот только сделал это ты. Первый вызвался и отстоял право стать инструктором. Хотя другие даже голоса не стали подавать. Это интересный знак. Верно, викинг явно не знал, что на такое заявление ответить. Ну да это и не требовалось. Вот скажи, Торфин, чего ты хочешь достичь? Спросил у воина. Ярл, перемена темы окончательно сбила собеседника с толку. Цель, что тобой движет? Некоторое время Торфин молчал, собираясь то ли с мыслями, то ли с духом, но, наконец, отрывисто ответил. Хускарл, я хочу стать Хускарлом. Амбициозно, как я и думал, с удовлетворением ответил воину. Хускарл являлся воином 5-го ранга и был практически высшей ступенью карьерного роста у викингов. Ну, если только те не думали пойти по духовной стезе и дорасти до жрецов, и как можно было догадаться, подняться до такой высоты являлось делом непростым. Ярл, я, ой, да брось оправдания, разве я осуждаю? С широкой улыбкой спросил подчиненного. Знаешь, один великий военачальник говорил, что карьеризм, как хрен, с одной стороны, непременно должен быть у всякого воина, а с другой стороны, демонстрировать его в открытую неприлично. Ты передо мной хвостиком не виляешь, не лебезишь, а что хочешь стать сильнее и стараешься себя проявить, так это исключительно верно. Именно из-за такого желания я тебя на ужин и пригласил. Что вы мне хотите поручить? Явно сдерживая радость, спросил Торфин. Еще бы, мои толстые намеки на возможность карьерного роста сложно было не уловить. Как ты знаешь, сегодня оказался построен хов, а вместе с ним у воителей появилась возможность стать волхвами. Я уже завтра жду желающих посвятить себя какому-нибудь богу. И вот это ключевое. Мне нужны не все подряд, а строго конкретные служители богов. Да и не только мне, но и всем нам. Требуются волхвы, посвященные Одину? Нет, этих уже есть 6, а будет намного больше. В первую очередь требуются те, кто станут служить Хель. Властительница Хельхейма, сдали из страха и уважения, переспросил воин. Но почему ей? У них есть шанс помочь анубам с воскрешением мертвых. Думаю, ты понимаешь, насколько такая возможность важна для нас? Да, Ярл. А кто еще? Служители Тора. Хорошие воины нам пригодятся. Да, это так, согласился воитель. Однако почему вы все это рассказываете мне? Твоей задачей будет донести до сослуживцев необходимость выбрать именно этих двух богов. В первую очередь Хель. Помолчали. Торфин наморщил лоб, явно не слишком довольный поручением. Выходило оно немного скользким. Ярл, а как мне это сделать? Нужно убеждать. Да как хочешь. Можешь просто прийти в казарму и выложить весь расклад. А можешь поговорить по душам. Или совместить эти методы. Или придумать что свое. Мне вообще без разницы, как ты будешь выполнять задание. Но вот что я тебе скажу. Если в течение следующей пары дней желающие стать волхвами выберут именно Хелли Тора, ты получишь повышение. Станешь хердманом. Это ясно. Некоторое время воитель мучительно думал, уперев взгляд в тарелку, но затем посмотрел мне прямо в глаза и решительно кивнул. Вот и отлично. А теперь давай уже прикончим наш ужин, пока он не умер своей смертью. Приятного аппетита. На этой радостной ноте с разговорами оказалось покончено, как и с прочими заботами. Утро 13-го дня. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Ноги горят от напряжения, ветер свистит в ушах, бьет в морду, но я не останавливаюсь, только наращивая скорость. Ярвин, Ярвин, Ярл. В какой-то момент призывы стали уж слишком назойливыми, а зрение все же уловило силуэты на периферии. Резко затормозив, ударил в стороны волной пыли, и все же повернулся к посетителям. Находились мы перед фортом, на моей личной беговой дорожке. Там уже тропа, вытоптанная до каменной плотности, образовалась, и отвлекли меня от ежедневной тренировки в виде бега на пределе сил. Хорошее дело было, отлично развивавшее выносливости лишь чуть хуже силу, и вот отвлекаться от него не слишком хотелось, впрочем, вид нескольких воителей чуть утихомирил раздражение. Так, зачем пришли? Ярл, мы хотим стать волхвами, заявил сухопарый воин, вооруженный копьем. Вы все? Спросил с удивлением. Прибывших было 4, а это являлось максимально возможным числом на повышение в неделю. Да, таково наше общее желание. Отлично. И каким богам вы хотите служить? Итак, вот и он, судьбоносный момент. Со времени разговора с Торфином прошло всего ничего, а потому было неясно, успел ли викинг предпринять хоть что-то. А если даже и смог, сколь удачен оказался. Впрочем, уже следующие слова кандидата в волхвы расставили все по своим местам. «Я слышал, нам нужны волхвы Хель, им будет оказан почет и уважение», — проговорил воин, выжидательно глядя на меня. «Не просто нужны, необходимы. На билет в Вальхаллу из нас еще никто не заработал, так что, если хоть кому-то достанется заклинание латания тел, я его лично расцелую. Лучше пиво налей», — откликнулся рыжеволосый крепкий детина. «А он мне уже нравился». Вскоре выяснилось, что симпатии к Хелли высокому статусу испытывают сразу три кандидата в волхвы, что было более чем хорошо. Правда, вместе с тем назрел и еще один вопрос. «Так, ну а ты какому богу хочешь служить?» — обратился я к четвертому воителю, Нерду. «Ну вот, приплыли. Сколько я там рассуждал, указания давал, а тут раз и такой фортель. Уверен, может, выберешь Тора, молнии в бою нам бы пригодились. Уверен, Ярл. Я чувствую, что мое призвание – море. Только там мне найти счастье. Прошу, не отговаривайте, позвольте идти своим путем. И что с ним делать? Запретить, дать пинка под зад с такими желаниями? Можно, разумеется, но этим я уроню свой авторитет как Ярла. Казалось бы, с моим вечным сумасбродством опасность невеликая, но все же одно дело, чуточку дурной, но лихой военачальник и совсем другое, тиран, ломающий мечты подчиненных об колено. Если первый смотрится в качестве Ярла более чем органично, то второй одобрения не найдет. Да и волхвы Нерда все еще неплохой вариант. Они смогут компенсировать отсутствие у меня морехода. Ладно, дозволяю. Но учти, ты сам настоял на этом пути, а значит, выложиться должен на 200%. Ясно? Да, Ярл. Тогда идите. Чем раньше пройдете посвящение, тем лучше. Повышение проводилось в Хафе, за закрытыми дверями, но при этом нуждалось в моем внимании. Не то чтобы без меня обряд не совершился, просто на конечном этапе от системы поступал запрос с предложением использования Творца. При игнорировании этого сигнала, волхвы бы мне достались насквозь стандартные, то есть слабые. Так что пришлось подождать у дверей Хафа, развлекая себя физическими упражнениями, а затем перекраивая новоиспеченных волхвов по уже имевшемуся шаблону. Все вместе, то есть сам обряд и настройка характеристик, не продлились и получаса, благодаря чему вскоре ворота открылись вновь, выпустив на волю преобразившихся викингов. Надо сказать, их облик претерпел существенные изменения. У тех, что хотели посвятить себя Хель, кожа заметно побелела, стала словно бы прозрачной. Взгляд приобрел толику того холода, что я испытывал рядом со статуей богини смерти. В свою очередь будущий покоритель морей словно бы вернулся из долгого плавания. Его кожа задубела, да и сам по себе парень несколько заматерел. «Так, начнем с тебя, Свинельд», — заявил я, указав жердью на волхва Нерда. «Что тебе там бог послал? Я владею чарами попутного течения, утопления, подводного дыхания и очищения воды», — с готовностью ответил тот. «А еще руной удачного плавания. Щедро тебя одарили. А что за руна? Она указывает лучший курс для корабля, но в чем он лучший, каждый узнает на собственном опыте. Перспективно», — оценил я. «Ну а теперь касательно вас». Оборвав речь, резко сближаюсь с рыжим викингом, ударяя того жердью. Новоиспеченный волхв попытался уклониться, но тщетно. Деревянная перекладина вонзилась точно в солнечное сплетение, сложив викинга пополам. Двое его товарищей отскочили в стороны, неуверенно сжав рукояти топоров. Глаза у них стали как 5 копеек, идеально круглыми. «Плохо, очень плохо», — спокойно констатировал я, вставая в расслабленную позу. «Почему не использовал поступ духа? Давай, отвечай». «Ярл, я не успел», — ответил рыжий, чуть отдышавшись. «Ерунда твои отговорки. Ее применить — одно мгновение. Ты не то что не успел, ты просто забыл. А ведь поступ духа — уникальная способность, делающая тебя неуязвимым для физического урона. С ее помощью ты сможешь стать опасным воином или просто дико раздражающим магом. Ясно? Да. Нет, пока что тебе еще ничего не ясно. Но тренировки с анубами и хердманами исправят данную проблему. Всем остальным они тоже прописаны. Вы обязаны научиться сражаться в ближнем бою и использовать при этом дары, данные богами». Сделав многозначительную паузу и обведя присутствующих взглядом, убедился, что те в должной мере прониклись, после чего решил перейти к самой животрепещущей теме. «Итак, из вас троих есть тот, кто получил заклинание, восстанавливающее мертвое тело.